Текст 49. Олаф стал князем после смерти своего отца. Он был могуществен и воинствен, очень красив с виду и высок ростом. Ему принадлежал только Вестфольд, ибо Альфгейр, князь, подчинил себе тогда весь Вингульмёрк и поставил там князем Гандальва, своего сына. Отец и сын очень разоряли тогда Раумарики и подчинили себе большую часть этого края. Сына Эйстейна Могущественного, князя жителей Уплёнда, звали Хёгни. Эйстейн подчинил себе тогда Хёйдмёрк, Тотон и Хадаланд. В то время Ивермаланд ушел из рук сыновей Гудрёда и стал платить дань князю Свеев. Олаву было 20 лет, когда умер князь Гудрёд. Когда князь Хальфдан, его брат, стал править вместе с ним, они поделили Вестфольд между собой. Олаву досталась его западная часть, а Хальфдану — внутренняя. Князь Олаф жил в Гейрстадире. У него заболела нога, и от этого он умер. Он погребен в кургане в Гейрстадире. Тьёдольф говорит так. Трора ветвь разрасталась все мощнее в стране норвежской, в Вестмаре. В прежние годы Олаф землей великой правил, пока вождя у края Фольда больная нога не свела в могилу. Ныне лежит он под курганом, славный герой в Гейрстадире. Рёгнвальд, сын Олава, был князем в Вестфольде после своего отца. Его прозвали Достославным. В его честь Тьёдольф из Хвинира сложил перечень инглингов. Он говорит в нем так. «Но по мне, под синим небом, лучшего нет прозвания князю, нежели то, которым Рёгнвальда Достославного величают».